Четвертое. Предполагается, что пишущий должен быть объективен, верно? Именно так. Это пытаются внушить студентам во всех школах журналистики. Но, признаюсь честно, мне всегда представлялась абсурдной мысль о том, что, работая над статьей, я должна избегать любого намека на личное восприятие, придерживаясь лишь фактов, исключительно фактов. Наверное, именно по этой причине я избрала стезю кинокритики. Зачем ограничивать себя проверкой фактов, решая, насколько близки к истине ваши представления о происходящем, когда можно просто получать деньги, высказывая собственное мнение? Так или иначе, я не сомневалась, что прежде читала «Госпожу Полудня». Несомненно, читала. Иначе по какой причине я хранила эту книгу? Другого ответа не было. Но когда я думала обо всех историях, с которыми сталкивалась на протяжении своей пронизанной мифами жизни, историях, которые сформировали меня как творца и потребителя, это не всплывало сразу на поверхность моей памяти. Она казалась мне знакомой, верно, но лишь фрагментарно. Я различала в ней отзвуки других народных сказок и легенд, узнавала в ее героине других сверхъестественных наставников, суровых и неумолимых, матушку Холли и госпожу Гертруду из Германии, Бабу-Ягу и Деда Мороза из России. С последним персонажем у госпожи Полудня было особенно много общего. «Тепло ли тебе, девица? Тепло или холодно?» «Тепло. Спасибо, Дедушка Мороз, за твою доброту. Спасибо, что ты меня согрел». «Но почему тогда ты дрожишь? Почему посинели твои губы и руки? Скажи мне правду, красавица, ты не замерзла?» «Нет, Дедушка Мороз, мне тепло. Благодарю тебя за твою заботу». Бедная девушка переносит страдания вежливо, красиво и почтительно, и в результате получает щедрую награду от Деда Мороза, на которого ее уважительная ложь производит впечатление. Ее сварливая сводная сестра ворчит и жалуется, как любой нормальный человек, и в результате замерзает насмерть. Молодой парень, который относится к госпоже Полудне с должным благоговением, выживает и достигает процветания. Старый крестьянин грубит и получает по заслугам. Мысль одна и та же, изменяются лишь детали. Идея возмездия и воздаяния, звучащая в этой легенде, напомнила мне золотую ветвь Джеймса Джорджа Фрейзера, сборник, посвященный языческим обычаям и традициям. Фрейзер высказывает гипотезу, согласно которой большинство так называемых волшебных крестных были прежде мелкими языческими богами. Как правило, эти боги были связаны с различными природными стихиями, явлениями и циклами, определявшими жизнь крестьянской общины — дождем, ветром, землей, урожаем. Пройдя через горнило христианской переплавки, они превратились в злобных, но не слишком опасных существ, чьи происки могут быть сведены на нет элементарной житейской смекалкой, разящим железом и церковной молитвой. «Я поспешно произнес молитвы и оказался в безопасности на землях своего отца», завершает Генри Трис свое стихотворение «Волшебный лес». Вот что я могу сказать вам в итоге. По мере того, как я вчитывалась в «Госпожу Полудня», все отчетливее осознавая, что каждая строчка древней легенды нашла отражение в «Безымянных 13», в «Робо Барни», неясное беспокойство, охватившее меня на просмотре, росло и росло. Это беспокойство не улеглось по сей день. Итак, загадка разгадана, хотя бы отчасти. Но что делать с информацией, оказавшейся в моем распоряжении? Я почистила зубы, улеглась в постель и проспала до 11. Утром меня немного потревожил Саймон, одевавший Кларка, чтобы отвезти его в институт Требоса на субботний тур социальной адаптации. Кларк, разумеется, был в своем репертуаре и вопил, подражая Жану Люку Пикару из «Звездного пути. Следующее поколение». Космическая дата — 24608.5. Посылаю новый экипаж на планету Ригель-4. Наконец, они ушли, и я снова уснула. В 11 меня разбудила мама. Как всегда, идеально вовремя, чтобы узнать, записан ли Кларк в летнюю школу. Разумеется, нет. Скорее всего, школьный совет пришлет подтверждение за неделю до начала занятий. Именно так было в прошлом году и позапрошлом тоже. Выслушав мои объяснения, мама спросила, не завезу ли я Кларка к ней сегодня во второй половине дня, когда занятия по социальной адаптации закончатся. «Да, конечно», — ответила я, все еще не до конца проснувшаяся. «Нет проблем, я его завезу». «Ты хорошо себя чувствуешь, Луис?» «Я в порядке, мам». По твоему голосу этого никак не скажешь. Вчера вечером у меня опять разыгралась мигрень, только и всего. Долго не могла уснуть. Повисла пауза. Я буквально прикусила язык, предоставляя маме право заговорить первой. Это случается все чаще, да, Луис? Что именно, мама? Луис, не надо притворяться. Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Твои мигрени, они становятся все более частыми. Не буду спорить. Меня это очень тревожит. Может, тебе стоит, наконец, обратиться к врачу? Может быть. Согласилась я и повесила трубку. Приняла душ. Выпила кофе. Уселась перед включенным компьютером и, постукивая ручкой, принялась обдумывать план действий. Если между легендой, некогда переведенной миссис Уиткомп, и кадрами, которые Вроб вставил в свой фильм, действительно существует связь, самый простой способ узнать, каким образом эта связь возникла, обратиться к первоисточнику, то есть к самому Вробу. Встретиться с ним, завести разговор, позволить себе несколько прозрачных намеков, рассчитывая, что в ответ он без обиняков расскажет обо всем. Я зашла на сайт студии «Урсулайн», нашла нужный номер и кликнула по нему. Прежде чем включить веб-камеру, успела провести расческой по волосам, радуясь, что заранее успела одеться. «Пользователь сейчас не в сети», — сообщил приятный мужской голос. «Вы можете оставить сообщение». «Угу», — буркнула и переключила на голосовые. «Вчера вечером посмотрела безымянные 13. Запятая. Сегодня должен выйти мой обзор. Точка. Хотела бы взять у вас интервью. Точка. Если вас заинтересовало это предложение, запятая, позвоните мне или отправьте сообщение. Точка. Луис Кернс». Я нажала «Отправить» на всякий случай, подождала пару минут. Налила себе чашку кофе и начала искать в Гугле. «Миссис Уиткомп, жена Артура Маккалла, Уиткомба, артистическая карьера, спиритуализм, исчезновение. Странные истории Балкараса, дочь королевы змей, издана в частной типографии, один экземпляр находится в публичной библиотеке Торонто, в хранилище с ограниченным доступом. Венды, обитатели нынешней Восточной Германии, где в прежние времена находился регион под названием Старая Лузатия. Госпожа Полудня. Также известная как Пси-полница, Полудница, Поледница. Славянский дух Полудня предупреждает крестьян, что они должны усердно трудиться, иначе придется принять последствия. Обычно изображается в виде прекрасной женщины, в белых одеждах, с ножницами в руках. Как правило, появляется на поле в окружении полевого вихря, в самый жаркий час дня и затевает с крестьянами разговор. Любой неправильный ответ или своевольная смена темы разговора влечет за собой лишение головы, которое, возможно, символизирует солнечный удар. Госпожа Полудня может также принимать обличье старой корги или же 12-летней девочки. Даже сегодня детей пугают госпожой Полудня, советуя им в жаркие дни держаться подальше от полей. В венской мифологии известно как «Миттагсфрау», что и переводится как «госпожа Полудня». В Бранденбурге подобный дух носит имя Рогенмуме или госпожа Ржи. В жаркие летние дни она похищает детей, которые плохо себя вели. Ее ближайшая родственница, Регенмеме из Альмарка, похищает исключительно тех детей, у которых достало глупости мешать родителям работать в поле. В Нижней Саксонии, в районе Луненберга, это пугающее существо называют «корнвайф» или «корнвиф», что означает «кукурузная женщина». Судя по всему, это та самая женщина. Иллюстрации заставили меня вздрогнуть. На них была изображена женщина с блестящими золотистыми волосами, испускавшими лучи, подобные солнечным. На сверкающем лице огромные, выпуклые, как у совы, неподвижные глаза. Губы сурово сжаты. За спиной то ли крылья, то ли развивающийся широкий плащ, темнеющий на фоне безоблачного неба. Все изображения подернуты импрессионистской дымкой, подобной мареву. Я смотрела на картинки, и мне казалось, что я слышу стрёкот цикад, ощущаю запах пота и раскаленного металла, исходящие от пахаря и плуга. Остатки вчерашней мигрени острыми иглами впились мне в виски. Я затрясла головой, отгоняя их. Негромкое звяканье сообщило, что на мое сообщение пришел ответ, и мгновение спустя в левом углу высветилось сообщение. Хорошо звучит, отлично. Можно сегодня в 6. В Сники Ди. Можно в 7. Согл, напиши, как там будешь, пока. Пока-пока. Точка. Пробормотала я, отключая голосовой режим. Добавила. Козёл. Все это действительно похоже, заметил Саймон, посмотрев 4 фрагмента из безымянных 13, которые Вроп выложил на своем сайте, и сравнив их с моим пересказом госпожи Полудня. Мы договорились встретиться в городе, выпить по чашке кофе, после чего он должен был забрать Кларка у моей мамы и отвезти домой, а я отправиться в Сники Дис на встречу с Вробом. И у меня еще оставалось минут 15. Я в любом случае решила взять такси, решив, что $20 — неплохая инвестиция, когда речь идет о событии, способном изменить всю мою жизнь. «Скажи, да?» Я отхлебнула кофе. «Жутковато». «Согласен. Но ты не знаешь, он это действительно читал или нет?» «Понятия не имею. И нет никаких доказательств того, что кадры, которые я видела, снял не он, а кто-то другой. Но я знаю, что Вроб Барни постоянно так делает. Стрижет куски самых разных фильмов и втискивает в свои собственные дерьмовые поделки, как приправу. Безымянные 5, безымянные 6, безымянные 7. Как правило, для своих опусов он выбирает фильмы, незащищенные авторскими правами или порно, и потому уверен, что это сойдет ему с рук. Серьезно? А что тебя удивляет? Пожала плечами я. Прежде он работал в Национальном киноархиве, но его оттуда выгнали. Кто-то заметил, что он отбирает старые фильмы и записывает их на видео с монитора, чтобы получить искаженное изображение. Мне об этом Крис Колби рассказал. Давным-давно мы с Крисом вместе учились в альтернативной школе Фиктри. После этого он закончил Йоркский университет по специальности киноведения и кинопроизводства. Я сама намеревалась идти именно этим путем, но взвесила свои ставки и пошла в Райерсон учиться писать статьи для журналов. Крис и его однокашники пытались покорить этот мир во время экономического спада, и судьбы их сложились совершенно по-разному. Один, например, создал музыкальную группу, в которой Крис какое-то время был бэк-вокалистом, прежде чем устроиться продавцом билетов в Национальный киноархив. С тех пор он стал там моим тайным осведомителем, неиссякаемым источником ценной информации. «Хорошо, звучит правдоподобно», — откинулся на спинку стула Саймон. «Что дальше?» Я задумалась на несколько мгновений. «Ну, судя по всему», — заговорила я наконец, впервые высказывая вслух все свои соображения. «Кто-то снял фильм по мотивам легенды о госпоже Полудня. Возможно, вскоре после того, как эта история была опубликована. Учитывая, что она была издана частным образом, раз не получила широкой известности, похоже, фильм сняла сама миссис Уиткамп. А это серьезно. «Ты собираешься расспросить Барни?» «Я хочу узнать, откуда у него эти кадры». «Может, напрямую спрашивать не буду, а выведу ее как-то иначе. Не хочу пока заводить разговоры о миссис Уиткамп». «Подождешь, не скажет ли сам?» — уточнил Саймон. Я молча кивнула. «Хорошо, но если он этого не сделает, надо же доказать связь, чтобы привлечь внимание». «Конечно». «Так как?» «Ни одной сраной идеи». Саймон кивнул. На несколько минут мы погрузились в исполненное взаимного понимания молчание. Прежде чем отправиться на первое свидание, мы с Саймоном были знакомы добрых 7 лет. Дружба была важной частью нашего взаимодействия. Хотя принято считать, что быть с партнером лучшими друзьями — это отлично, в действительности это обстоятельство, как правило, существенно сужает круг ваших знакомств, особенно когда у вас появляются дети. Особенно, если эти дети такие, как Кларк. И, оглядываясь назад, я понимаю, никаких других обычных детей у нас и быть не могло. Люди иногда спрашивают меня, что я думаю, произошло, как будто хотят знать, кто виноват, или что-то сделала я, или что-то сделали со мной. В результате произошел сбой, и Кларк стал тем, кем... Чем он стал. Естественно, люди хотят избежать подобных сбоев. В чем причина? В вакцинации, в загрязненном воздухе, в слишком сильных электрических полях. Единственное предположение, которое представляется мне не лишённым смысла, было выдвинуто братом Саши, барона Коэна. Забавно, но его тоже зовут Саймон, который считает, что подобные заболевания являются следствием генетической предрасположенности. То обстоятельство, что в течение 50 с лишним лет супружеские пары создаются по принципу взаимной симпатии, а не экономическим соображениям, позволяет сойтись гикам вроде меня и Саймона, находящимся на краю спектра. Двойной груз гиканутости, и вот, пожалуйста, на свет появляется Кларк, сверхчокнутый, настолько погруженный в собственное видение, что в плохие дни он отказывается замечать окружающий мир. Впрочем, даже в хорошие дни все, что находится за пределами его черепной коробки, не кажется ему особенно привлекательным и не способно завладеть его вниманием на долгое время. Саймон силен в математике, любит ролевые игры и головоломки. Отец по сей день служит диаконом, а дядя — священником. Тем самым священником, который нас обвенчал. Нет ничего удивительного в том, что ему присущ иезуитский или, возможно, томистский образ мыслей. Прежде любимым его развлечением были споры и дискуссии, но сейчас он находит все это утомительным. В обществе он держится более легко и непринужденно, чем я, но нередко раздражается по пустякам. В отличие от меня, он не прячет своих эмоций в глубоком подполье души и склонен открыто проявлять их. С другой стороны, он мастер отбрасывать все ненужное, так как рассуждает логически, а не метафорически. Мы оба имеем привычку к алгоритмам, хотя совершенно разного типа. «Тебе пора идти», — прервал молчание Саймон. «На досуге подумаю над всем этим. Вдруг что-нибудь придет в голову». «Подумай, может, что и придумаешь. Буду рада любой помощи». «Договорились», — улыбнулся Саймон. «Пока. Люблю тебя». «Я тоже», — ответила я, целуя его на прощание. Вот уже 10 лет, как в барах, кафе и ресторанах Торонто запрещено курить. Тем не менее, когда входишь в Sneaky Dee's, кажется, что оказался внутри пепельницы. Стены, обитые темными панелями, украшенные картонными коровьими черепами и ковбойскими шляпами, кажется, пропитались дымом до скончания веков. По выходным здесь устраивают вечера музыки 80-х, где можно услышать самую адскую смесь — нью-панк, металл, блюз и рэп, все в исполнении групп из ближайших пригородов. Когда такси остановилось у дверей заведения, я отправила в Робу сообщение. Войдя внутрь, я сразу его увидела. Он сидел, забившись в угол, в дальнем конце зала. Лохматая шевелюра давно не мыта. Длинные руки и ноги словно не находят себе места. Глубоко посаженные глаза беспокойно поблескивают. Он приканчивал вторую кружку пива и рассматривал флаер с программой сегодняшнего вечера. «Сегодня играет группа Prolapse», сообщил он, показывая мне флаер. «Слыхала о такой? По-моему, это то, что прежде называлось Prolapsed что-то. Или, если да, это полный отстой. Но я не уверен, что это они. Все, что я могу сказать, здесь используется тот же самый шрифт, что использовала группа Fudgetong», заметила я, взглянув на афишку. «Fudgetong? Господи помилуй, по-моему, эти отморозки используют модульный синтезатор, который дудит как козу. А по-моему, это ты, а Fudgetong». «Ну, так или иначе, нам надо закончить наши дела побыстрее». Вроб поднял руку, подзывая официанта. «Привет, Ллойд. Еще два пива». «Мне не нужно, спасибо. У меня аллергия на глютены». «Тогда одно пиво и то, что у вас считается лучшим напитком для девушек». Должна заметить, меня чрезвычайно редко называют девушкой, так что слова Вроба я решила счесть комплиментом. «Не будешь возражать, если я запишу нашу беседу на диктофон?» — спросила я, устраиваясь рядом с ним. «Алек, Кристиан иногда делает подкасты, но не беспокойтесь, если я не смогу отчистить звуковой файл в соответствии со стандартами хостинга, я расшифрую стенограмму. Я всегда делаю заметки во время интервью». «Нет проблем», — криво усмехнулся он. «Почувствую себя настоящей знаменитостью». Я решила сделать все, чтобы его разговорить. В том, что это не будет трудно, я не сомневалась. Когда речь заходила о такой животрепещущей теме, как его драгоценная особа, Вроб становился на редкость словоохотлив. Леонард Уорсейм, коллега Вроба, как-то рассказал мне, что тот во время любого интервью ведет себя одинаково. Вываливает на собеседника лавину диких выдумок о своем детстве и отрочестве, прошедшем в одном из сельских районов Онтарио. Все эти рассказы о том, каким талантливым и артистичным ребенком он был, нельзя назвать откровенной ложью, так как в каждом из них содержится талика правды, хотя и весьма незначительная. Сам он называл свой трёп «правдивые истории Даурвейла». По-моему, идею он слямзил у Гая Мэддина. Когда мы только познакомились, я думал, все его рассказы — чистая правда, потому что почти ничего не знал о Канаде. Переехал сюда из Сомали, когда мне было 15, и до 20 почти не выезжал из Торонто. Но потом, из разговоров с другими людьми, я выяснил, что Вроб вырос вовсе не в Даурвейле, а в городе под названием Овердир. Никакого Даурвейла не существует в природе. То есть как? Удивилась я. То есть, конечно, он существует, но там никто не живет. Это город-призрак. Классический миф Вроба. Вечером я послушала интервью и сверила со своими записями. В итоге разговор выглядел примерно так. Вроб. Я прочел сегодняшний обзор. Тебе и правда понравились безымянные 13? Я. По-моему, это лучшее из того, что ты сделал за последнее время. Все прочие безымянные от 1 до 12 не идут с этим ни в какое сравнение. Вроб. Ну, давай обойдемся без лишних восторгов. Я знаю, ты считаешь меня паразитом, солитером, внедрившимся в кишки канадского кинематографа или чем-то в этом роде. Я. Ну уж нет, поверь, я ничего подобного не думаю. Вроб. Кто бы сомневался, что ты это скажешь. Но хватит об этом. Я догадываюсь, о чем ты хочешь меня спросить. Об этих вставках, так? Я. Да, они производят сильное впечатление. Выглядит так, словно сняты на пленке, покрытые нитратом серебра. Вроб. Угу. Я. Но ведь это невозможно, правда? Я имею в виду... Вроб. Луис, тебе не приходит в голову, что я мог использовать некий неизвестный фильм, снятый именно на такой пленке? В конце концов, я богат. Мог заказать такой фильм кому-нибудь, если он мне действительно нужен. Разумеется, современная подделка будет отличаться от настоящего старого фильма, который, кажется, вот-вот вспыхнет. На нем словно напечатано предупреждение о пожароопасности. Пауза. Но нет, конечно, вы правы. Кадры вырезаны из фильма, на который я случайно наткнулся в Национальном киноархиве, прежде чем мне там дали пинка под задницу. Я. И что это было? Вроб. Долгая история. Довольно-таки. Несомненно, требует еще одной кружки пива. В конце своей деятельности в НКА сообщил Вроб. Он работал в тесном контакте с Яном Матеусом, главой студии, которая занимается восстановлением старых фильмов. Матеус начинал как преподаватель, читал лекции по истории кино в университете Брока. Его статьи, посвященные раннему канадскому кино, привлекли внимание Пирса Хандлинга, генерального директора Международного кинофестиваля в Торонто. Хандлинг поручил Матеусу курировать несколько программ, и в результате тот зачастил в НК и буквально с нуля, с помощью волонтеров и благотворителей, создал студию восстановления старых фильмов. Деятельность студии заключалась в рекламации, категоризации и оцифровке найденных материалов, относящихся к периоду с конца 1890-х до начала 1920-х годов. По словам Вроба, поначалу он завоевал доверие Матеуса, сделав щедрое пожертвование, а потом приударил за ним, хотя, честно сказать, он не совсем в моем вкусе, скажем так, староват. Так или иначе, благодаря своим знаниям в области цифровых технологий и истории кино, ему удалось произвести на Матеуса впечатление. Вроб. Яна особенно интересовали фильмы, снятые на пленке, покрытые нитратом серебра, ведь таких осталось совсем мало. Он едва до потолка не подпрыгнул, когда я рассказал ему о студии в Сульфе. Ты тоже должна о ней знать, я думаю. Слыхала о Джейпере? Открылась в 1918 году. Я. Конечно, одна из студий, отделившихся от Национальной студии в Торонто, после того, как та начала поставлять короткометражки для кинотеатров братьев Аллен. Вроб. Верно. Джей и Джули Аллен начали как владельцы небольшого кинотеатра, однако быстро стали эксклюзивными канадскими дистрибьюторами всех этих роскошных проголливудских фильмов. Их успех повлек за собой появление целой армии завистливых подражателей, которые плодились в Онтарио, Квебеке и на Западе буквально как грибы. У Алленов все шло прекрасно до той поры, пока они не столкнулись с Адольфом Зукором, всесильным магнатом Famous Players. Я. Вроб, я хорошо знаю историю канадского кино. Вроб, не сомневаюсь, особенно ее общеизвестную часть. Так вот, Зукер отказался пересматривать условия дистрибьюторской сделки, если Аллены не сделают его своим партнером. Тут уж, естественно, отказались они. В результате над их бизнесом зазвонили погребальные колокола. К 1920-му студия в Трентоне прекратила свое существование, и прошло 4 года, прежде чем Аллены компенсировали хотя бы часть своих потерь, продав правительству Онтарио все, что от нее осталось. Все отпрыски студии тоже в самом скором времени прекратили свое существование, за исключением Джейпери, которой была уготована совсем иная судьба. Я. Угу. И какая же? Вроб. Она сгорела до основания. Так сказать, ее поглотил огонь. Пожар начался на складе готовых фильмов, который располагался. Теперь мы понимаем, что это было крайне неосмотрительно. Поблизости от цеха, занимавшегося производством пленки. Я. Господи боже, там же, наверное, разлетелось в пух. Кто-нибудь погиб? Вроб. К счастью, это случилось ночью, когда никого из рабочих не было. К этому времени студия почти полностью отошла от съемки своих собственных фильмов и занялась копированием тех, что сняли другие. Лепили копии и рассылали их по всему району Северного озера. Знаете, ходили слухи, что Аллены сами подожгли свое детище, потому что им щедро за это заплатили. Таким образом, Зукор устранил конкурентов. В общем, версий было множество. Но, честно говоря, я думаю, что обе стороны в накладе не остались. Я. Вернемся к Матеусу. Что он хотел отыскать в архиве? Чудом сохранившиеся фильмы студии Джейпери? Вроб. Нет, мы оба понимали, что от них вряд ли что-нибудь осталось, учитывая, как хорошо горит эта дерьмовая пленка. Но он рассуждал так. Точнее, я подсказал ему этот ход мысли. Если студия до конца дней своих занималась доставкой копий, имеет смысл проверить все остановки на их обычных маршрутах. Я. А идея оказалась плодотворной. Принято. Вроб. Мы ее осуществили и обнаружили 4 тайника, в которых находились фильмы. Может, 4,5, если считать вещицы, которые Ян приобрел в краеведческом музее Кварри Аржент. Все они в свое время были пожертвованиями из частных коллекций. Один тайник оказался под хоккейным катком в Чейсте, устроенном на месте, где раньше был кинотеатр. Другой — на чьем-то чердаке, поблизости от городка под названием Your Lips. Третий — в стене дома свиданий, расположенного в городке под названием Guts Ear. Названия городков Your Ear и Guts Lips складываются в перевернутое выражение From Your Lips to Guts Ears. Твои слова — да богу в уши. Четвертый. Ян рассказал бы о нем намного лучше меня. Это прикольная история. Я. Так значит, кадры, использованные в «Безымянных 13», ты похитил из тайников, обнаруженных Матеусом? Вроб. Зачем такие резкости, Луис? Не похитил, а использовал. Тебе хорошо известен мой метод. Во время каталогизации, еще перед реставрацией, я снимаю кадры с монитора на свою камеру «Супер-16», накладываю сверху москитную сетку и раскачиваю туда-сюда. Согласись, получается эффектно. Я. И как к этому отнесся Матеус? Вроб. Без особого восторга. Именно поэтому я больше не работаю в киноархиве. Правду сказать, мы бы с ним все равно порвали, так или иначе. Он страшно занудный тип и надоел мне до чертиков. А тут как подвернулась причина. Я, конечно, не жалею о том, что так поступил. Вы же видели, каков результат. Пауза. Понимаете, Луис, я убежден, что канадское кино принадлежит всем. Меня поражает, что большинство канадцев так не считает. Кстати, это одна из причин, по которой я начал работать в киноархиве и связался с Яном. Вы спросите, почему я так считаю? В Овердире, когда я был мальчишкой, я видел банду отморозков, которые сложили несколько катушек пленки, покрытой нитратом серебра, и подожгли. Она очень быстро сгорела дотла. Катушки они обнаружили в старой церкви на городской окраине, где, как я догадываюсь, в прежние времена иногда показывали кино. Железные коробки поржавели насквозь и не открывались, и они колотили их металлическими прутьями. А когда коробки наконец открылись, выяснилось, что часть пленки превратилась в слизь. Господи, как ужасно все это воняло, словно маринованные трупы. Но были и такие коробки, где пленка сохранилась прекрасно. Как видно, Там были соблюдены все параметры безопасности. Какой-то парень схватил катушку и принялся рассматривать пленку на солнце. Прищурившись, можно было увидеть крошечную серебристую картинку в каждом квадратике. Мне даже казалось, что картинка вибрирует и слегка движется. Я никак не мог понять, зачем уничтожать такое. Такое старинное, прекрасное, важное. Зачем они свалили пленку в кучу, точно мусор, и подожгли, словно осиное гнездо? Но начальник местной пожарной команды сказал моему отцу, что пленка представляет слишком большую опасность, чтобы ее хранить. По его словам, можно было только удивляться, что она сохранилась до сих пор. Эта дрянь вспыхивает сама по себе, и когда горит, испускает ядовитые газы. И отец сказал мне, раз так, все правильно, ее надо было уничтожить. Прекрати скулить. Никакой особой ценности эта ерунда не представляла. Луис, я знаю, вы меня понимаете. Речь шла об истории. Нашей истории. И никто не дал себе труда сохранить эти бесценные свидетельства. Был ли во всем этом элемент притворства? Даже тогда мне трудно было определить. Вне всякого сомнения, Вроб был склонен к актерству, но на глазах у него блестели самые настоящие слезы. Впрочем, не исключено. Все дело в пиве или в музыке. Так или иначе, ничего более внятного я от него не добилась и, в конце концов, остановила запись. Но он упорно твердил о том, как ему нравится именно этот фильм. Это подборка фильмов. Лишь потому, что все они были в ужасающем состоянии, и смотреть их приходилось под углом или сбоку, иначе невозможно было понять, что происходит на пленке. Попытка взглянуть на нее прямо лишь причиняла боль глазам. «И при этом казалось, что на пленке ничего нет?» — уточнила я. «Нет, напротив, что-то там было», — рассмеялся он. «Тот, кто все это снял, не хотел, чтобы мы это видели, так что поймать это кое-что не так просто. Надо выждать, пока оно утратит бдительность и высунет голову. Только тогда его можно схватить». Этот трёп продолжался до тех пор, пока к нашему столику не подошел Леонард Уорсейм. Взглянув на своего приятеля, он закатил глаза и сказал, что Вробу пора, баиньки. После того, как они ушли, я вызвала такси и поехала домой. «И какая у него точка зрения?» — спросил меня Саймон тем же вечером, когда мы готовились ко сну. Кларк угомонился сравнительно рано, как с ним всегда бывало, если папочка был за хорошего полицейского. Саймон чистил зубы, а я орудовала зубной нитью над кухонной раковиной, так как наша крохотная ванная комната не способна вместить двух человек одновременно. Прополоскав рот и сплюнув, я, наконец, ответила. «По-моему, он хочет показать себя каким-то бескорыстным энтузиастом. Рассчитывает, что интервью покажет его версию событий в противовес Матеусу и тому, что он готовит. Возможно, пресс-релиз? Огромная партия старых фильмов, каталогизированная и оцифрованная. Пленку больше не нужно демонстрировать физически. Это уже кое-что. Можно устроить выставку в лайтбоксе или даже инсталляцию в АГО. И в результате получить неплохие бабки. Организовать грандиозное культурное событие. Я понимаю, Вробу хотелось бы во всем этом поучаствовать, в особенности, если он чувствует, что Матеус с ним работать не намерен. Примерно по той же причине ты хочешь доказать, что фильм сняла миссис Уиткамп», — мягко заметил Саймон. «Не буду спорить», — согласилась я. «Вот только я не делаю это в основном за тем, чтобы насолить своему бывшему бойфренду. За что я тебе крайне признателен. Поэтому мне нет надобности строить из себя жертву, устраивая шоу для прессы. Если только моя скромная персона заслуживает названия прессы. И можешь не сомневаться, я ничуть не заинтересована в том, чтобы помочь ему осуществить этот маленький акт личной мести. А ты не хочешь поговорить с мистером, как его тем, Матеусом?» «Матеусом». «Да, конечно, я поговорю с Яном, если только он даст согласие со мной встретиться. Мне нужна другая точка зрения. Надеюсь, это поможет мне выстроить собственную версию». «Я не сомневался, что ты захочешь выслушать вторую сторону». «Ты слишком хорошо меня знаешь». «Как и положено любящему мужу». Саймон отправился спать, а я синхронизировала телефон с ноутбуком, убедилась, что со звуковым файлом все в порядке, включила саундтрек к «Фонтану» Даррена Аронофски и принялась разбирать свои записи. Занятие, которое могло длиться бесконечно. Глаза у меня горели. Возможно, то было следствие нескольких часов, проведенных в пропахшем дымом баре. Примерно в 3 часа ночи я сохранила расшифрованный текст, выключила компьютер, на минутку прилегла на диван и почти немедленно провалилась в сон. Мне снился зимний день, легкая снежная пыль на земле, желтая лента, не позволяющая приближаться к яме, о которой рассказывал Вроб. И эта яма, похожая на жуткий черный рот с разбитыми губами, до краев полна мерцающими петлями пленки, склеенными вонючей липкой эмульсией. Вокруг стоят пожарные в полной боевой готовности, в руках у них ведра с песком, лица скрыты шлемами и респираторами. Отряд полицейских сдерживает натиск толпы. Я знаю, где-то там стоит мальчишка, которым некогда был Вроб Барни. Чуть не плачет и спрашивает отца, зачем делать такие ужасные вещи. Но, сколько я не вглядываюсь, различить его в толпе не удается. Взгляд мой падает на фигуру, стоящую в отдалении, под деревьями, почти скрытую голыми черными ветвями. Расплывчатое пятно с ног до головы в белом. Возможно, это женщина, возможно, нет. Ее бесформенное одеяние, похожее на костюм пчеловода, только вместо шляпы с широкими полями, нечто вроде афганской чадры, длинного белого покрывала с затянутым густой вуалью окошечком. Разумеется, теперь я знаю, кто она такая. Позвольте напомнить, сон я видела до того, как встретилась с Хьюго Балкарасом, до того, как увидела единственный сохранившийся портрет Айрис Данлоп Уиткамп в одеянии, которое отвечало ее собственным представлениям о глубоком трауре. Все это произошло позднее, и все же она была там. Она жгла мне веки. Светлый колеблющийся силуэт в уголке глаза. Подняв изящную тонкую руку в белой перчатке, она сделала жест, значение которого я не могла определить, особенно на столь дальнем расстоянии. Она вскинула ладонь, словно хотела сказать: «Прекрати, уходи прочь, это не для тебя». А может, напротив, она манила меня, и жест ее означал: «Иди сюда, не бойся, дай рассмотреть тебя получше. Я знаю твое лицо, Луис. Я знаю тебя. Здесь есть кое-что. Я хочу, чтобы ты это увидела». Она подняла палец, тонкий, как прут, крючковатый, как коготь, указала вниз, на землю у моих ног. Не имея сил удержаться, я опустила взгляд и увидела, что огонь в яме уже пылает, и петли, пленки горят ярко, как тысячи свечей. В середине расцветало что-то еще, настолько ослепительное, что больно было смотреть. Клубок — ничего. Свернутое отсутствие. Дыра в мировой шкуре, испускавшая снопы искр. Что-то сияло само по себе, целиком, похожее не на глаз, а на дверной проем, в котором можно мельком заметить бездну. Пустота клубилась до поры до времени, пока она не отрастила конечности, заполнив собой все пространство, пока не зацепилась всеми своими четырьмя ногами за осыпавшийся край ямы, пока то, что было ее плечами, не сжалось, а руки не согнулись, пока то, что было ее головой, не откинулось назад, словно прикидывая, сколько сил понадобится приложить, чтобы освободиться. Пока медленно, ужасающе медленно, она не начала карабкаться наверх и наружу. Я внезапно проснулась, едва не подавившись собственной слюной. По спине у меня бегали мурашки. Как и всегда во сне, у меня упала температура, и капли пота скользили по коже, словно льдинки. Свернувшись в позе эмбриона, я зашлась в таком приступе кашля, что меня едва не вырвало. С трудом отдышавшись, побрела в ванную, где принялась протирать слипшиеся глаза влажным полотенцем. Взглянув в зеркало, я едва не вскрикнула от ужаса. Моя склера являла собой типичную картину петхиального кровоизлияния. Розовые белки, пересеченные целой сетью воспаленно-красных сосудистых нитей. На следующее утро, сидя в кабинете доктора в ожидании диагноза, «Похоже, вы слишком много плакали», — заметил он без малейшей ноты сочувствия в голосе. «Скоро все пройдет само собой». Я заглянула в телефон и обнаружила одно единственное новое сообщение. Как видно, оно пришло после того, как я выключила телефон на ночь и поставила его на зарядку. Это было одно из тех дурацких сообщений, где сначала идет текст, а потом робот повторяет этот текст голосом, словно Стивен Хокинг, занимающийся телемаркетингом. Сообщение кануло в лету, потому я стерла его сразу же, как только услышала, только позднее, осознав, что это был не самый разумный поступок. В общем, кажется, там был такой текст. Ян умеет красиво говорить, но у меня больше прав на эти фильмы, чем у него. Он даже не представляет, что это такое. Типа, он даже имя не то указал.